Дорогие друзья, мы будем в этой лекции рассказывать о тех духовных энергиях, которые по мысли Зороастра, по его ощущению, по данному ему откровению, соединяют Ахура Мазду с человеческим миром. И которые выстраивают ту правильную лестницу, по которой каждый человек может беспрепятственно взойти к Богу и осуществить свое божественное предназначение. То есть осуществить свое божественное естество. В то же время будем говорить о противоположной, о той злой лестнице, которая низводит божественное естество человека в глубину гибели. Через те же, но с противоположным знаком, ступени. Вместо правды – ложь, вместо доброй мысли – зломыслие и так далее. И вот эти две лестницы, ведущие в рай и ведущие в ад, это та реальность, которую, переосмыслив индоарийскую религию, предложил своим последователям Зороастр, видимо, они ему открылись в глубине его сердца, в глубине ума, или он как-то иначе их увидел. И, я думаю, они не бесполезны для нас, раскрывая благородную сущность зороастрийской веры. Итак, дорогие друзья, сегодня мы читаем четвертую лекцию по зороастризму. Эта лекция посвящена Амеше Спента и другим духовным сущностям зороастризма. И на самом деле она позволяет нам задать несколько важных вопросов о том, какие цели были у Зороастра, когда он, в общем-то, свою религию нес людям. Вот немножко это становится понятно. Какое соотношение проповедь Зороастра с традиционной ведической религией, жрецом которой, как вы помните, священником которой, Хотром он был. Вот это все, возможно, мы затронем в сегодняшней лекции. Но сначала само непонятное на первый взгляд слово «Амеше Спента». А на самом деле оно совершенно понятное. Амеша – это бессмертный. Меша – мрити, морт, смерть – это смерть, а отрицательная частица в индоевропейских языках. Бессмертные. И спента обычно переводятся как святые. Спента – святой, спанах – святость. Так действительно в зороастризме понимают. Но откуда? Чвантас – это на санскрите то же самое слово. Процветающее, оно имеет значение процветающее, откуда, и вообще оно есть в очень многих языках. Это прославянское швед, литовское швентас, прусское, вы знаете, что прусский язык, это тоже четвертый балтийский язык, кроме латышского, литовского и латгальского, но который, к сожалению, вымер. То есть люди-то остались, и много людей, немцев из Восточной Пруссии, имеют балтийские окончания фамилий на «ов», вот, Бюлов, например, да. То есть, говорят о том, что они когда-то, их какие-то предки были, скорее всего, пруссами, и отсюда и название Пруссия. А это балтийское, балтское племя. Балтский народ, но он исчез. К 16 веку он исчез. Слава богу, словари успели составить и грамматики балтского языка. Так вот, на нем свента – это цвет, цвести. А цветение – это вообще образ силы, образ креации. Не случайно наш месяц, который связан с цветением, это май, от индоевропейского майя, энергия, сила. Так что спента, обладающий силой, но обладающий не просто силой, а некой положительной силой. Силой, которая помогает созидаться. И это слово, в конечном счете, восходит к старому санскритскому глаголу «су» – возрастать. Вот такой глубокий, понимаете, глубокая основа у нашего слова «святой». Это похоже на английское слово «holy». Сначала цельный, здоровый, сильный, whole, да, whole. А потом это атрибут божества, holy, host, святой дух и так далее. Также и тут, сильный, возрастающий, дающий благо, полноту, стало понятие как святой, как принадлежность божества. Святой к принадлежности божества, потому что то, что принадлежит божеству, дает благо, дает вот какой-то положительный рост всему существующему. На среднеперсидском языке, когда уже забыли все эти авестийско-санскритские реалии, Амешеспента именовалась Амахараспандан, а позднеперсийская до сих пор Амшаспанд. Это Амешаспент. Знаменитый итальянский ученый Герардо Ньоли, профессор иранской философии в университете Неаполя и председатель религиовической ассоциации Италии до конца своей жизни, а умер он совсем недавно, 10 лет назад, в 2012 году, он написал статью Амешаспента в энциклопедию религии. Он вообще был вот недавнюю энциклопедию религии, Мирчелиада. Он вообще был такой поклонник Авесты, считал, что в ней глубина невероятная, а он ее знал прекрасно, прекрасно. И вот он пишет в этой статье, в энциклопедии религии, с одной точки зрения Амешаспента – это аспекты божественности. С другой стороны, они персонификации абстрактных идей. Они не существуют независимо, но находят смысл своего существования в системе взаимных отношений и взаимосвязей. Вот это важно, что это не какие-то божества, это абстрактные принципы, качества божественности. То же самое задолго до Ньоли, который родился в 1937 году, говорил другой крупный очень индолог и специалист по Авесте Абрахам Валентин Уильям Джексон. Один из руководителей Американского восточного общества, American Oriental Society, который много преподавал в Индии и на Цейлоне. Его грамматика авестийского языка ценна и по сей день. Вот он написал статью Амешаспента в энциклопедию религии и этики. И он говорит о том же самом, что это и аспекты божественного, и абстрактные идеи. Вот нам это очень важно. И важно, что эти абстрактные идеи, понятно же, это же идеи, связанные с божеством, с Ахура Маздой, они имеют положительные все эпитеты. К ним употребляют слова «воху» – «добрый», «благой», «вахишта» – «наилучший», «вария» – «желанный для чего-то». Само сочетание Амешаспента отсутствует в поэтических гатах. То есть в гимнах, которые приписаны самому Заратуштре. Проводивший исследования тщательные Авесты, немецкая исследовательница Джоанна Нартон, которая тоже умерла совсем недавно, в 19-м году, в ее специальной книге «Die Amashaspent», «Тасем Авеста», изданный в Висбадене в 1982 году, она констатирует, что в поэтических гатах Авесты само словосочетание «Амешаспента» не присутствует. Но оно впервые присутствует в прозаической части «Ясны» в «Хаптанг-хати». Вы помните, что это фактически, это ясно тоже 39-42, которые изложены прозаическим языком. То есть это на самом деле очень древняя категория. Категория вполне сравнимая с Заратуштрой. Вот само словосочетание «амеша спента» не присутствует. Оно присутствует, да, в этих семиглавии, там, скажем так, назовем это, этот термин. А хаптанг-хати. А в дальнейшей авесте присутствует постоянно. Но сами слова, сами категории амеша спента, они присутствуют, то есть отдельные категории амеша спента, бессмертных святых, они же язата, достойные поклонения. Вот к этим язатам относятся некоторые другие сущности, кроме амеша спента. Они одни из самых главных моментов зороастризма. В Яште 1.6, в стихе первом, утверждается, это я, Ахура Мазда, их произвел. Амеша Спента постигаются как служители в готовности, ожидающие указаний и господина Ахура Мазды. Пишет как раз Уильямс Джексон. С ним составляют они семичленную группу, в которую часто добавляется и Сраоша. Это в Ясне 57.12, в Бундахишне. Также в поздних текстах Амеша Спента именуют, к Амеша Спента добавляют алтарь огня. Это Ясно 1.2. Гоушурван, душа первого быка, также именуется Амеша Спентой, в Шаяст ля Шаяст. И в поздней формуле при повязывании кусти употребляется формула Сиусе 33 Амеша Спента. 33 Амеша Спента. То есть количество Амеша Спента возрастает. Бессмертных святых становится больше. Но первоначально их 6, и они производны от Ахура Мазды. В 19-м Яште, в Замьят Яшт знаменитом, Замьят – это земля, зам – земля. Видите, индоевропейские корни близки. Но там в основном речь идет не о земле, там только в начале о земле. В замечательном переводе Стеблин-Каменского, который, в общем, все яшты почти перевел, говорится о Амеша Спента. Сейчас я прочту это место. Семеро единодушных, семеро единогласных, семеро единовластных, имеющих мысли, слово и дело одно и то же, и одного родителя, и одного повелителя, Ахура Мазду Творца, видящих душу друг друга, в думах о мысли благой, в думах о слове благом, в думах о деле благом, в думах о доме хвалы, летящих по светлым путям, ведущим их к возлияниям, творений Ахура Мазды, они творцы и создатели, создатели и хранители, и стражи, и покровители. Вот так восхваляется Амеша Спента. Блаженный Августин в одном из своих рассуждений говорит, добродетель, какой бы она ни была, хотя и называется нашу, подается нам божественной благодатью. И вот, собственно говоря, вот эти Амеша Спента – это и есть дары благодати, дары божественной благодати. Они различны. Помню, как у апостола Павла: даров много, но Дух Святой один. А вот здесь отдельные дары различаются. И им даются даже некие личные категории, но они живут все вместе. Они не могут быть противопоставлены друг другу. Нигде, в отличие, скажем, от вет, где, вы помните, там иногда проскальзывает конфликтность отношений, скажем, девов и асуров, асуров друг с другом, там, скажем, часть асуров уходит к девам. То есть персонализм довольно сильный в ведах. раньше, может, его и не было, но уже веды отразили довольно сильную персонификацию божественных качеств. Здесь опять этих персонификаций нет. Они почти безличны. Но они различаются друг с другом, но они не противопоставлены друг другу, не ведут свою особую как бы деятельность. Они все части одного целого, это одно целое, это Ахура Мазда. Если говорить по-простому, они энергии Ахура Мазды. Энергии, силы Ахура Мазды, имеющие личностную природу. И мы здесь впервые с вами задаемся этим вопросом. Вот если правильно наши размышления о том, что и самих зороастрийцев, что Заратуштра – это 8-7 века до Рождества Христова, то есть когда уже ведическая религия была не просто зрелая, а перезрелая и уже практически деградировала, то тогда... Не задавался ли Заратуштра целью восстановить вот это изначальное, которое уже в ведах, дошедших до нас, отчасти утраченное переживание того, что то, что в ведах называются боги, девы, это лишь энергии единого божественного начала. Помните, тогда мы говорили, что все эти, все девы, да, и асуры – это энергии нерожденного Аджа, и даже энергии Дьяуса, их отца. И вот не пытался ли Зороастр восстановить это? Причем это не реконструкция в нашем смысле, когда какой-то человек решает, там, не знаю, одеть костюм 18 века или вообще имитировать собой какого-то человека средневековья, монаха, скажем, средневековья, какой-нибудь подвижника египетской пустыни, ничего подобного. Находясь в живом общении с божественным, видимо, Зороастру открывалось... как очень глубокому такому духовному существу, человеку, открывалась истинная природа божественного, его единственность и многообразие лишь проявления энергии. И вот это он увидел, насколько от этого отошло обычная ведическая религия его времени, которая обожествила много сущностей, и потому стала фактически политеизмом. Многобожие. И вот он возвращается к этому монотеизму, аккуратно не убирая эти энергии, с которой опытно знакомы многим мистикам, которые с ними общаются, но показывая, что они все производные от единого источника, и лишь в нем они черпают свою силу. Поэтому в традиции начала, там, скажем, первой половины XX века было распространенное мнение, что вообще эти Амеш-Спента, они аналогичны идее архангелов в иудаизме и христианстве. Об этом пишет Уильям Джексон в своей статье. Об этом, кстати говоря, пишет и Дюмизиль в специальной работе вот, «Архангелы в зороастризме». Это его... я потом процитирую, скажу об этой книге. Но сейчас об этом не принято говорить, но я думаю, что это правильная мысль. Это примерно то же самое, кстати, открывает и смысл архангелов. Это, конечно, божественные энергии, но имеющие личную природу. Здесь, конечно, полшага остается, да, предположить, что ангромания – это такая же энергия, но отпавшая. Тогда это будет полный аналог ветхозаветной традиции и христианства с Люцифером, падшим архангелом света. Но не будем делать этого шага, об этом впрямую нигде не сказано. Но, тем не менее, вот сама идея того, что это податели божественных благ, посредники между Богом и людьми, как и ангел. Ангел же посланник, да, посланник Божий. Архангел – это главный ангел. Вот, главный посланник. Эта идея присутствует, конечно же, в зороастризме. Как написано в Ясне 24.9, они добрые правители, податели блага, вечно живые и вечно дарующие. Но они не бесконечны и не беспредельны, как сам Ахура Мазда или Армаст, это утверждение Динкарта, позднее, но очень тоже важное, потому что архангелы и ангелы тоже не бесконечны и не беспредельны, они ограничены. Они беспределен и бесконечен, или бесконечен во времени и безграничен в пространстве, скажем так, как меня когда-то поправлял академик Раушенбах. Вот, Царствие ему небесное, вот, это действительно категория ангелов и категория Амеша Спента. Уже позднее, по всей видимости, позднее, мы должны быть аккуратны, потому что это появляется в Буддахишне, в тексте 9 века. Возможно, текст более ранний, просто он переведен уже на средний, переложен на средний персидский язык. Амеша Спента отождествляются со стихиями и материальными категориями. Вильямс Джексон в этом смысле пишет: двухаспектность Амеша Спента – это, безусловно, очень древнее представление. Они земные и небесные, это видно уже в гатах. И вот поэтому можно предположить, что Буддахишна не выдумал это, а воспроизвел, ну, более, намного более древнее знание. Кстати говоря, формально Буддахишна – это тоже творение Зороастра, творение Зороастра, поэтому, может быть, в основе его действительно лежит зороастрийское некое видение. Итак, перейдем, наконец, и разберем, кто же такие Амеша Спента, о которых мы пока говорили в общем. Многих из них мы уже встречали, когда в первых лекциях, и я уже коротко о них говорил. Но теперь вот поговорим уже намного более полно. Первое – это вохумана, благой помысел. Одновременно он покровительствует всем полезным животным и, в первую очередь, коровам, которые, как вы помните, и в Индии, и у древних ариев были священным животным. В вохуманах – это ведийское манас, ум. А само по себе воху – благой помысел – это сумати. Сумати. Су – это вот как раз благое, возносящее, да, отсюда спента, помните? Идея доброго ума была персонифицирована еще в эпоху индоиранской общности. Об этом говорит Уильям Гейгер еще в 16-м году в своей работе «Амеша Спента» тоже. Тоже Мюнхенский университет, Нюрнбергский университет, Эрланген. Человек, который прожил долгую жизнь, родился в 1856 и умер в 1943 году. Но он же оговаривает, что это может быть и изобретение Заратуштры. Не думаю. Не думаю. Заратуштра констатировал очень простой и обыденный факт, что ему самому в какой-то момент, видимо, очень рано, когда он еще был подростком, как вы помните из лекции о Заратуштре, приходит в голову мысль о несправедливости мира, о лжи мира и о том, что эту ложь надо преодолеть. Это и есть благой помысел. Откуда это ему пришло? Откуда это в нем зародилось? Ведь в каждом из нас время от времени зарождаются благие помыслы. Некоторым из них мы даем ход, а некоторым не даем. И, как правило, когда мы соглашаемся делать какое-то добро, делать что-то хорошее, всегда это нам сулит, в конечном счете, по крайней мере, мир духовный. А может быть, и у какой-то успех жизненный. А когда мы отказываемся от добра и говорим, что нам выгодней лгать, обманывать, брать чужое, вот, наживаться на чужой беде, то, как правило, это всегда кончается очень-очень плохо. Так что то же самое знал отлично Зороастр. И бог Умана – это благой помысел, который приходит к человеку, который заставляет человека действовать хорошо, по-доброму. Это не его изобретение, но это, если угодно, его констатация. Конечно, и до него это приходило много раз. Но бог Умана для Зороастра – это его собственный опыт. И этот он понимает, что этот благой помысел не просто родился у него, ничего само не рождается, он пришел к нему от Ахура Мазды. Поэтому рожден-то бог Умана, как и другие Амеша Спента, Ахура Маздой. Но он вложен в него. А человек уже по своей воле, крату, да, по своей воле может или этот помысел отбросить, или принять. Герардо Ньоли пишет: «Бог Умана одновременно и божественный, и человеческий. Через добрую мысль люди узнают божество, а божество указывает им путь, цель и их собственную природу. Поэтому он, то есть бог Умана, посредник между божественным и человеческим». В Индидаде 19.32 говорит, что в раю бог Умана восседает на золотом троне. Это, конечно, образное выражение, которое на самом деле говорит вот о чем, что приняты то добрые помыслы – это то, что ведет человека в рай. Но только если эти добрые помыслы приняты человеком, не отвергнуты им и осуществлены человеком, тогда, поэтому бог Умана в раю на золотом троне, он царь спасения каждого человека. Он дает этот шанс, но человек своей волей этот шанс или принимает, или отвергает. Второе, вторая Амеша Спенту – это лучшая праведность. Аша Вахишта. Аша – это праведность. Аша – это арта. Арта, артхашаста. Да, артха. Аша в авестийском произношении, а вахишта – это лучшее, наилучшее. Это же вот эта высшая степень качественности. Да? Ее образами является огонь и солнце. Хотя аша – лучшая праведность по-русски женского рода, но аша – это он, это мужской род в авестийском языке и в санскрите. Это арта для метаний и арии в Западной Азии. Это должный порядок. В ведах варуна хранители риты. А здесь действие варуны само объявлено энергии бога. Посмотрите, как интересно. Сам бог Варуна не упоминается Заратуштрой, а энергия, которую он проявляет, это рита Аша, она является Амеша Спента. То есть Варуна – это тот же Ахура Мазда. Кстати, некоторые ученые наивно говорят, что вот на самом деле Ахура Мазда – это и есть Варуна. Нет, конечно. Ахура Мазда – это все боги. Все боги – это один бог. Это один бог. Но энергии каждого бога – это на самом деле энергии много, множество энергий одного бога. И вот энергия, которая отождествляется с Варуной в ведах, это одна из энергий, сил из Амеша Спента Ахура Мазды. Вот это Аша Вахишта, лучшая праведность. Она близ Ахура Мазды. Как премудрость, премудрости Соломона, помните слова, я была с ним, когда он созидал мир. Она с Ахура Мазды, когда он творит мир. Зороастрийцы считают, что Аша ближе к Богу, а Вохуману к людям, что соответствует ведической диаде Варуна Митра. Митра ближе к людям, Варуна, естественно, в божественном мире. О Митре мы будем говорить, Митра будет играть очень важную роль в зороастризме. А вот Варуны в зороастризме нет, но его энергия, наилучшая праведность, Аша Вахишта, есть. Третье Амеша Спента – это Спента Армаити. Значит, ну, обычно переводят как «святое благочестие», Армаити, или преданность, святая преданность. Но поскольку мы знаем, что Спента – это возрастающее благо, то это благочестие, которое приводит к возрастанию блага. Благочестие, которое улучшает, грубо говоря. Ньоли пишет: «Армаити есть образ почитания божества людьми, их воспринимающего святого и покоряющихся, и покоряющегося ему нрава». То есть люди, поклоняющиеся Богу, воспринимающие Бога как святыню, поклоняющиеся Ему, они одухотворяются Спента Армаити. Образ Армаити есть и в Ведах. В пятой мандале Ригведа, в 43-м гимне, говорится: «О Агни, приведи сюда великую Армаити», или по-ведически Арамати, Арамати. «Приведи сюда великую Арамати». Арамати – это на санскрите это правильная мысль. В сущности, то же самое, что Армаити, да? Святое благочестие. Правильная мысль – это мысль, устремленная к Богу. «О Агни, приведи сюда великую Арамати, согласный, божественную жену, которую приносят жертву с поклонением для опьянения сладким, могучую, знающую закон». Сладким, та же Елизаренко предполагает, что это просто сома, но я думаю, что сладкое – это сладость, это Слово Божье, это божественное естество. Вот приведи сюда ту, которая дает сладость общения с Богом, сладость возрастания в Бога. Вот Арамати в Ведах. Это качество возведения к Богу как божественная энергия воспринято Зороастром и передано в гимнах людям. Четвертое – это Амеша Спента, это Кшатра Ваирия, власть желанная. Ваирия – желанная. Власть над собой и демонами. Если Армаити – это земля и женщины, как бы она покровительница земли, Армаити и женщин, то Кшатра Ваирия – это покровительница мужчин, обладательница металлов, небесной тверди. Но это ее как бы побочные качества. Слово «кшатра» или на авестийском языке «хшатра», если так более-менее попытаться произнести, это нам хорошо знакомое слово. Как вы помните, вторая варна вет – это кшатри, кшатра – это власть. В Ригведе, в 8-й мандале, в 35-м гимне, 17-м стихе есть слова, обращенные конникам Ашвинам: «Укрепите власть к шатрам, а также мужей нрин, нунар, мужи высокого рода, опора царя, а также укрепите мужей, убейте ракшасов, прогоните болезни, единодушные с зарей и солнцем». Вот эта власть и к шатрам, и укреплением мужей, это есть кшатра Ваирия. Опять же, Ньоли отмечает, что кшатра – это власть, которое приходит человеку от состояния его единства, союза. А, кстати, единство, союз на авестийском языке – это мага. Отсюда слово маг. Маг. Тот, кто устанавливает союз божества и человека на земле. Который приходит человеку от его или ее состояния союза с божеством. Особая власть, которая используется для того, чтобы покорить злые силы и установить власть Ахура Мазды. Пятое Амешис Пента – это Хаурватат, целостность, образ воды. Вода же целостна. Вода, по сути говоря, неделима. Попробуйте разделить воду. Образом Хаурватата, в сущности, это и слово тоже, Харахвати, Сарасвати, богатая водами. Это тоже санскритская категория, Сарасвати, богатая водами, помощница Брахмана при творении Вселенной, его ученица Брахмачарья. Хаурватат – женское. Кстати, Кшатрава Ирия – тоже женское качество. Влажная, сильная, неоскверняемая. Так ее зовут. Эрдви Сура Анахита. Анахита неоскверняемая. От слова анахита неоскверняемая происходит и любимая на Кавказе, особенно армянами, хранителями индоевропейской традиции, имя Анаит, Анаита. Вот какой прекрасный гимн Анаит есть в Яшти, в пятом Яшти. Пятом Яшти так и называется, Абан Яшт. Гимн, значит, Яшт Анаиты. И вот послушаем кусочек этого гимна, он большой, вы можете его прочесть целиком. Это перевод Брагинского. «И сказал Ахура Мазда с Питами Заратуштры: ты можешь восславить ради меня, у Спитама Заратуштра, ее, Ардвисуру Анахиту». Ардвисура – это Ардеви, влажная. Ардвисуру Анахиту, широко разлившуюся, целительную, девам враждебную, вере Ахуры преданную, достойную, чтобы мир телесный почитал ее, достойную, чтобы мир телесный восхвалял ее, страсть вызывающую, артой, да, это порядком, освященную, стад покровительницу, артой освященную, дома и усадьбы, дома и усадьбы покровительницу, артой освященную, имущество покровительницу, артой освященную, страны покровительницу, артой освященную. Она творит семя всех мужей, уготавливает для родов материнское лоно всех жен, да и делает легкими роды всех жен, исполняет в урочное время молоком материнскую грудь. Видите, она покровительница вроде бы жен, да, но в то же время и мужей. И оказывается, что мужское семя – это тоже ее порождение, потому что она уже влажная, и вся вот эта влажная природа, природа жидкостная, она от Анаит, Анахиты. Бескрайнее, славное именем, длиною равное всем водам, здесь по земле текущим, мощное, сходящее с вершины Хукария к морю Варукаша. Вот так начинается гимн Анаите. В 38-й ясне, это как раз семиглавие прозаическое. «И вот молимся мы ныне той земле, что несет на себе всех нас, твоим женам, о господин мудрости, тем твоим женам мы молимся, которые стали столь желанны своей чистотой, Увы, воды, те, что нисходят на землю, и те, что пребывают в прудах и сосудах, и вы, стремительно несущие их охурани Господина нашего, помогающие нам многоразлично, мы жаждем вас в обоих мирах». Видите, здесь Анаиту разбивают на тысячу вод и именуют каждую воду, каждый источник воды, каждый просто наполненный водой сосуд, воду в сосуде, супругой Ахура Мазды. Вот какая ценность в воде, вот какая святость воды. Пресной, кстати, добавлю сразу воды, потому что соленая вода – это для зороастрийца, это творение ангроманию, злого духа. И, наконец, шестая амеша спента – это амеретат, это бессмертие. Образом его являются растения. И это, опять же, понятно, потому что растения являются образом постоянного возрождения. Пшеница растет, да, зерно падает в землю, пшеница растет снова и так бесконечно. И вот это как бы образ вечности. Отсюда, да, зерновые и бобовые используются еще в неолите как образ победы над смертью при захоронении и в других ритуалах, связанных с победой над смертью. И вот поэтому амеретат, бессмертие, это то, что покровительствует растениям. В арабской традиции, в исламской традиции хауретат, хаурватат и амеретат восприняты как два ангела – Харут и Марут. Это взято из зороастрийской традиции, но, естественно, о их происхождении, о их сути уже не помнят. В Ясне, в 51-й Ясне, в молитве говорится: «О ты, Ахура Мазда обращается, создавший корову и воду и растения, подай мне бессмертие и целостность». Вы помните, дорогие друзья, что идея целостности настолько завладевает человечеством, связанным с преодолением смерти, что, скажем, в Египте это традиция мумификации. Сохранить целостность даже умершего тела. Но эту цель совершенно не преследовали зороастрийцы. Мертвое тело их не увлекало. Зороастр не позволял его сохранять вообще. Об этом будем говорить позднее. Вот. А речь идет о другой целостности. То, что мы называем целомудрием. Целостность ума, целостность души, целостность воли, которая возможна только в Боге. То есть, вот эта целостность хаурватат приводит к бессмертию амеретат. Вообще, если мы посмотрим, то мы увидим, что эти шесть амешеспента, они напоминают ступени. В некотором роде это, если угодно, лестница, столь любимая православными монахами. Все начинается с благого помысла, что я не просто кусок плоти, что я не просто выживаю эту жизнь, изворачиваясь, выдумывая, говоря неправду, воруя, чтобы только получше, покрасивее прожить. Человек начинает понимать, что ничего из этого не выйдет, все кончается все равно смертью, что ложь там наказывается, кражи наказываются, если даже и людьми, людьми, то Богом. И человеку приходит благая мысль, что надо жить иначе, надо жить в соответствии с божественным правилом. И тогда вторая ступень – это аша-вахишта, праведность, лучшая праведность. То есть благой помысел приводит к лучшей праведности. Лучшая праведность, то есть знание правды уже. Праведность – это ведь знание правды. Лучшая правда приводит к святому благочестию. Спентармаити, третья ступень, которая уже позволяет человеку вести себя в соответствии с правдой. А поведение свое в соответствии с правдой дает человеку невероятную силу власть над злом и способность уничтожать зло. Это четвертая ступень кшата ваирия. А способность уничтожать зло ведет человека к целостности. Уже демоны не могут, и злые люди, разрывать его, соблазнять его, обманывать его. Он находится по ту сторону всех этих соблазнов. И отсюда целостность, хаулватат, а целостность, понятно, приводит к бессмертию, к вечности, потому что целостность – это качество Бога, и человек, достигая целостности, обретает божественность, как свое естественное качество – это бессмертие. Поэтому Ньёли пишет: «Хорватат и эмеритат – это питье и еда, и пища божественности, символически отражаемое в приношениях различных питий и растений в качестве жертвоприношений. Это люди, то есть ховдватат и эмеритат – это люди, для которых ховдватат и эмеритат являются наградой за их правильную жизнь в соответствии с добрыми мыслями, добрыми словами и добрыми делами. Ну и, наконец, самим Ахура Маздой, сам человек персе отождествляется, и особо отождествляются священники, то есть Зороастр и его последователи, священники. Амеша-спенты – дети Ахура Мазды, их не раз так называют. Он с ними смешан, они возникли из него, как огонь от огня. Они окружали Ахура Мазду при первом явлении его Заратуштры. Помните, когда вот его Вохуману возвел от реки к Ахура Мазде? Вот вокруг стояли Амеша-спенты. Но сказано и то, что они созданы волей Ахура Мазды, крату. Ахура Мазды. Это об этом говорится в Ормаст Яште 1.25. «Благая мысль, творение мое, о Заратуштра, и истина, что лучше, творение мое, и это власть желанная, творение мое, святое благочестие, творение мое, и целость и бессмертие для праведных награды в потустороннем мире, творение мое, Спитама Заратуштра». Так что это первый яшт, Армаст яшт, 25 стих. Как вы видите, в этом яште, прямо в этом стихе, прямо говорятся о всех шести амешаспента. В 43-м ясне, в гатах, в гимнах самого Заратуштры говорится, опять же, нет амешаспента, но говорится: «Да подаст мудрости господин», то есть Мазда Ахура, «мудрости господин нам целостность и бессмертие посредством спента Маиньо, Святого Духа, и Вохуману, через дела и слова в сотрудничестве с Аша и через кшатру с правомыслием. По воле тому, кто по воле всему», это другой перевод того же текста, «Мазда властен даровать Ахура, долговечность и силу прошу я, истины мне дай для держания даром, даяния жизни, здравомыслия». Вот этот другой перевод, видите, он неудачен, так он непонятен, а вот этот первый перевод, он совершенно понятен. Каждая амеша-спента имеет свой месяц календаря зороастрийского, специальный день в году и даже день недели привязан к каждой амеша-спенте. Кстати говоря, обратите внимание, что в Ясне 43 говорится о спенте Маиньо, о Святом Духе спенте Маиньо. Помните, от Ахура Мазды родились два духа, спенте Маиньо и Ангра Маиньо. Вот потом Ахура Мазда сливается со спенте Маиньо в одно целое, но здесь, в Ясне, где сам произносит гимн, Зарату, что он еще эти вещи разделяет. Есть Ахура Мазда, есть Пентамаинью и есть Вохуману. Это несколько разные сущности. Спентамаинью, если угодно, предводитель всех Ахура Мазда и первый из них. Каждая Мешспента имеет и особый цветок. Вохуману – белый жасмин. Кшатра-Ваирия – базилик. Ну и так далее. Кстати, базилик, как вы знаете, это царский цветок, царское растение и в Греции, и на крестовоздвижение в Греции крест выносит обязательно окруженный листьями благоухающего базилика. Это образ того, что Господь Царь воздвиг себя для спасения всей земли на крест. В поздних текстах Вендидат, Яшт, 19.96, благая мысль одержит победу над злой мыслью. Речь лживая, правдивой будет побеждена. А целости бессмертия осилят голод Тарви с жаждой Заири. И голод, зло и жажду они сразят навек, а злобную ангроманию, своей лишившей власти, бессильно убежит. Это 96-я строфа 19-го Яшта. Мы видим здесь противоположность. Вохуману, а ему противоположен Акаманах, злой ум. Ашевахишта противоположно другому, другой категории, здесь ее нет. Эта категория, как ни странно, это Индра. Индра – великий бог Вет, здесь злой демон, который противоположен вот этой доброму порядку Ашевахишта. Спента Армаити, святое благочестие, Сауру – это злочестие. Кшатра Ваирия, противоположное Наон Хаития, то есть это злобное безвластие, хаос, анархия. Ну и Тарви и Заири, голод и жажда – это противоположно, да, целостности и бессмертию. Вот это очень важные вещи. Это важные вещи, потому что для Зороастра, в отличие от христианского богословия, зло – это не отсутствие добра. Зло – это вполне конкретное зло, если угодно, это вечность. И ангроманию такой же дух, как и спентаманию. И эти все качества, Акаманах, Индра, Сауру, это качество ангроманию. То есть, фактически, мы видим две пирамиды. Но одна заканчивается ангроманию, а другая через спентаманию восходит к самому Ахура Мазде. То есть, одна восходит в божественную бесконечность, другая конечна. Ангроманию конечна. Но каждый человек выбирает свой путь. И вообще в зороастризме не только люди, я уже вам говорил про воду, например, соленая и пресная вода, плодородная земля и бесплодные пески, там, скажем, добрые животные, полезные и злые животные, как волки, например, которые ангроманию детище. И у этих этой злой пирамиды, которая возглавляет ангроманию, у них своя религия, свои жрецы, свои правила. Но там на месте правды – ложь, на месте благочестия – злочестие. То есть это, если угодно, все вывернуто наизнанку. Это, если угодно, антихристовая религия, сатанинская религия. Как помните, у Гумилёва есть стихи, там правят иуди, преступные требы, или постыдные требы, не помню, у Николая Гумилёва. Зороастр объяснял своим последователям, что зло – это сознательное, не ошибка, И могут люди ошибаться, принимать там добро за зло и зло за добро. Это человеческое естество, и здесь надо пророку помогать, опытным людям объяснять, вразумлять. Но есть люди, которые сознательно творят зло, которые вообще создали антимир, мир, построенный на зле, на лжи, на... А плодом всего этого будет голод, жажда и смерть. Вот это, если угодно, один из таких особенных столпов зороастризма. Поэтому зороастрийская религия – это религия борьбы. А вот этот мир анти-зороастризма, мир лжи, он в зороастризме присутствует, он известен. И, но все это приводит все равно к гибели, к постыдному безвластию, к анархии, к гибели. Это не приводит к некому... некой силе. Это только иллюзия силы возникает. Вот это особенность, опять же, зороастризма. Очень многие... Да, вот я как раз увидел эту ссылку. Вот у Джорджа Дюмезиля есть... В 1945 году была издана специальная работа «Нессанс д'Арханж», то есть «Рождение Архангела», которую он рассказывал именно об Амеше Спента. Итак, очень многие из этих категорий, как правильно указывает Ньоли, присутствуют в ведической религии. Заратуштра, развивая доктрину свою, следовал тенденции, уже представленной в древней индоевропейской традиции, направленной на спиритуализацию абстрактных идей в соответствии с трехчастной схемой действия божеств в индоевропейской модели, какую предложил Дюмезиль. Я думаю, что вот это высказывание Ньоли не совсем верно. Давайте представим на минутку. В Индии, в центре духовной жизни индоевропейской традиции, ведической традиции, веды уже преодолены упанишадами. Буквально через десятилетия возникнут уже такие учения, как буддизм, джайнизм, адживика, лакаятика. А в глубокой провинции, в глухомане северо-западного или северо-восточного Ирана, видимо, северо-западного, где получил первое откровение Зороастр, что его заставило отправиться на северо-восток, в другую часть Ирана. Вот в этих глухих районах Ирана существует обычная ведическая традиция, тоже выродившаяся, но никак не преодоленная какими-то новыми вот этими измышлениями, новыми вариантами мистики, той или иной, или философского суждения. И вот в этой, ну, эта традиция совершенно опустилась, стала действительно таким многобожным магизмом, во многом даже службой вот этим злым силам, под видом добрых, сплошным обманом. И вот Зороастр, видя все это, идет не путем... не путем Индии, не путем Упанишад, которого он, скорее всего, и не знает, а непосредственным откровением, что эти все категории, в них другой смысл. В них смысл единобожия, совершенного, абсолютного, праведного, правдивого, благого Ахура Мазды, который в своих явлениях, энергиях, вот этих Амеша Спента, дает возможность людям соединиться с ним и стать с ним одно, обретя целостность и бессмертие. Вот это открытие и откровение Ахура Мазды. Поэтому, кстати говоря, Амеша Спента так важны для Ахура Мазды, для Зороастра. Это не, понимаете, для религиоведа, который все знает, веды читает, для него это некая игра, некая реконструкция. А Зороастр жил в мире вед, и внутри себя откровением преобразил гаснущую ведическую традицию в абсолютно новую традицию утраченного давно, может быть, 1000, может, 2000 лет уже утраченного монотеизма. Не потому, что он знал, что когда-то был монотеизм, и он утрачен, а он этого не знал, а он почувствовал, что все к этому ведет, если по-настоящему глубоко и благочестиво переживать вот ту религиозную традицию, которой он является заотаром, священником. Вскоре после смерти пророка, как пишет Роберт Чарльз Зеннер в своей книге «Рассвет и закат зороастризма», 1961 год, да, очень скоро после смерти пророка эти сущности были оформлены в замкнутую систему. Ахура Мазда слился с пентаманью, хотя в гатах нигде нет такой идентификации. Это да, возникла система. Но система всегда возникает, когда надо огненное откровение пророка переложить языком более-менее дискурсивного богословия. Но откровение при этом осталось, оно в гатах осталось. Само спентамаинью, святой дух, в ведах манью – это жар. Это жар, стремительность, дух побеждающий. То есть это не просто святой дух, это дух побеждающий. Это дух, вот, который разрушает твердыни зла. В Ригведе, в первой мандале, в 139-м, гимне говорится: с тех самых пор у Митра Варуна, когда за пределы закона вы поместили беззаконие, своим рвением, манью, силой действия. То есть беззаконие было изгнано из закона манью, вот этим силой действия. Беззаконие разрушено духом, духом сильным. Это божественная сила, дающая в битве победу, творческая сила. С ней связан древний индоиранский бог Тваштар, ведическая Тваштар, авестийская Твораштар. В гатах его именуют Ташан Геуш, создавший быка, то есть создавший жизнь, создавший мир. Мы поймем, почему о быке так много говорят, то есть, понятно, отчасти, но это скотоводческая культура, а мифологему мы узнаем немножко позже. Амеша Спента молятся, и они отвечают на молитву и нисходят к жертве путем света. В 13-м яште, Фравардин яшт, говорится, что они летят по светлым путям, ведущим их к возлияниям, к жертвоприношениям. Они выше других достойных поклонения существ Язад, но ниже Амеша Спента. Уильям Джексон в своей старой статье в «Энциклопедии религии и этики» говорит, что одни ученые уподобляют их архангелам, другие – адитьям. Вот Ньёль уже об этом не вспоминает. А на самом деле это очень интересное уподобление. И оно не альтернативно. Я бы позволил себе высказать такое суждение, теперь уже мы можем его понять. Адити, да, безграничные, дети Адити, это дети безграничности, дети Божии, если угодно. Это изначальные божественные энергии. Помните, мы об этом говорили много, когда занимались ведами. Им противостоят ограниченные дети Дати, дети предела. И, по всей видимости, вот это старинное понимание, к тому времени уже утраченное, вот этих безграничных божественных сил, оно вновь открылось Заратуштрой. И поэтому Амеша Спента. А уже от Заратуштры Эта идея энергии божественных от единого Бога исходящих, эта идея была так или иначе воспринята иудаизмом, по всей видимости, уже в период плена. И до этого была известна идея ангела, но ангел соединялся прямо с Богом. Бог и ангел, Яхве и его ангел – это одно и то же. А вот со времени плена уже эти вещи разделяются, и очень возможно, что и в этом аспекте иудаизм взял что-то от зороастризма. Очень возможно. Потому что здесь, в зороастризме, ясно видно, что это просто откровенное знание. Вот оно открылось. Заратуштры, хотя и не без бэкграунда знания, не без основания знания вот древнего ведического, в котором знал, естественно, не рационально, а мистическим соучастием во время совершения священных действий. О том, что это очень древнее знание, Амеша Спента, и очень важное. У нас есть косвенный источник. Это сообщение Плутарха. Плутарх в Исиде и Осирисе в 47-м разделе называет шесть богов, которые созданы Гарамаздом, то есть Ахура Маздой. Гарамазд создал шесть богов. Первым бога доброй мысли, он называет его Эвния, вторым истины – Алисия, третьим справедливости – Эвномия, и остальных – мудрости – София, богатства – Плутос, и творца благих наслаждений – Калис и Деон Демиургос. То есть это те же самые, правильно, в том же порядке, кстати говоря, как и мы, как и всегда они излагаются, почти этих шесть Амеша Спента. То есть Плутарх в первом веке, в начале второго века после Рождества Христова, уже знает о существовании шести Амеша Спента, и это знание настолько было распространено, настолько общее в иранском мире, что оно дошло до Плутарха, и он его воспроизвел. Но до Плутарха Страбон, который жил, как вы помните, в 64-м году до Рождества Христова, 24-м после Рождества Христова, он упоминает Вохуману под именем Оманис дважды. 1.8.4 и 15.3.15. То есть и в его время Амеша Спента что-то знали. Поэтому точка зрения, которую вы можете встретить, особенно в старых книгах и книгах таких христианских авторов, что Амеш Спента – позднее изобретение под влиянием Филона Александрийского, и поэтому никак нельзя говорить о том, что идея архангелов от них – это идея несостоятельная. Филон Александрийский заведомо, скажем, он ровесник Плутарха, в крайнем случае Страбона. Вот, Страбону точно ровесник, так что он, не могли персы под его влиянием что-то создать. Все было обратным образом. Мы уже с вами говорили, что Варуна – хранитель Риты, а теперь Арта сама является Амеша Спента. Также Индра – убийца Вритры, а теперь Индра – это злой демон. Но само по себе убийство Вритры является тоже очень важной положительной духовной сущности. Сейчас я об этом буду говорить, о убийстве Вритры. Это Верасрагна, одна из важнейших категорий зороастрийской религии. То есть, что сделал Зороастр? Он самих богов или слил с единым Ахура Маздой, или вывел в категорию злобных демонов, как Индру, потому что к Индре были, видимо, многие привязаны, и поскольку это бог-воин, да еще и бог, который, естественно, пьет сому в изобилии, такой герой-буян, в окружающему его мире, он скорее связывался с негативным поведением, далеким от правды, благочестия и справедливости. Поэтому он Индру просто отправил к злобным демонам. А не может такой бог быть добрым. А вот дело, которое он сделал, оно доброе дело. И поэтому это доброе дело тоже стало язата, то есть достойным поклонения существом. То есть мы видим склонение Заратуштры, желание Заратуштры избавить людей от поклонения кому-либо, кроме единого бога, а все доброе вывести из единого бога, как его проявление, пусть и персонифицированное, и поэтому и это легче людям, да, наверное, и самому Зарастру легче, к ним обращаться, как к личностям. Ну, как у нас обращаются к ангелу, да, или к архангелу. Ангели, хранители мой святые, да, обращаются. Хотя понятно, это всего-навсего посланник Бога. Но вот такая традиция проще, и он ее уважает, он ее дает. Настолько Зарастр, ну, транслируя Ахура Мазду, настолько он милостив, что даже девов, то есть демонов, которые отступили от Ахура Мазды, он призывает к нему вернуться. В этом смысле он опять же действует в рамках ведической традиции. Вы помните, что в Ведах часть асуров перешла к девам. А здесь он предлагает наоборот. Девам перейти к Ахура Мазде, к асуре, к благому Господу, подчиниться ему. В гимне Ясне 32.2 в Гате, да, он говорит: «Твоей семьей мы будем, тебе враждебных в узах мы сдержим». Это говорят девы Ахура Мазде. То есть мы будем твоей семьей. Им Ахура Мазда в единстве с благой мыслью и властью промолвил и солнечную истину, и святое здравомыслие да будет избрано, да будет оно нашим. То есть девы принимаются, если они действительно хотят стать одной семьей с Ахурой Маздой. А могут стать не с одной семьей с Ахурой Маздой, если они его природы. Значит, девы той же природы, но отпали. И он их готов принять назад. Вообще, в Авесте мы видим три значения слова «девы». Об этом я уже говорил, но вот скажу еще раз. Древнейшие – это девы и люди. Девайше и машьяйшца. Машьяйшча. Машьяйча. Девы и люди. Здесь девы – это другое, это не люди, но без всякого негативного оттенка. Вот есть две категории – божественных существ и людей. Ну, в христианском богословии иногда дают понять, что люди – это те же самые ангелы, но только во плоти. Есть даже там соответствующие песнопения. То есть это и то, мы все энергии Бога. Так же, как ангелы могут не спасть, так же и люди могут не спасть. Так же, как ангелы могут служить Богу, так же и люди могут служить Богу. Но каждый человек – это отдельный мир, который принимает сам за себя решение в гибель или в восстановление единства с Богом. Вот примерно такое же древнейшее представление. Два рода богов и людей – это те, кто произошли от единого Создателя, от единого вечного божественного бытия, и они, и те, и другие, выбирают разные пути. Второе значение – это девы как низшие демоны. Это чисто отрицательные вещи. Это эшма, ярость, друдж, ложь, апаоша, Гандхарва, Гандхарвы. То есть это Индра, вот это то, что в Индии частично может быть и хорошим, здесь все это негативное, все это демоническое, к этому не надо прилеплять сердце. Особенно то, чему, видимо, поклонялись во времена Зороастра и его соотечественники, но при этом вели себя гнусно, вот это все он объявил злыми демонами с именами ведических богов. А некоторые, как, например, Насатья, Нанхаити по наавестийском языке, это нейтральные существа, которые лечат, могут губить, а могут и вылечить. Также вот негативная категория – это Шарва, Рудра. Поклоняться девам нельзя. Девам поклоняться нельзя. Девы могут служить Ахура Мазде, но поклоняться им не следует. Но вы, о девы, семя Анграмаиньо, приносящие вам жертвы, приносят их духу лжи и заблуждения. Наперед вы лжете там, где поклоняются ему, Анграманию, на семиконечной земле, ибо вы смущаете наши мысли повсюду, где мужи, побуждаемые вами, творят дурные дела и говорят угодные вам речи, оставленные благим помыслом, заблудившиеся в разумении господина мудрого и уклонившиеся от праведности. Это 32-й гимн, 32-я ясна, 34-й стихи. То есть мы видим, что девы – это семя Анграманию. Но тогда, но если девы переходят на сторону Ахура Мазды, они становятся семенем Ахура Мазды. Они становятся опять язатыми, добрыми. Но это решение принято так или иначе. Вот те, кто поклоняются злым, лживым, а вы помните, да, истории, скажем, богов Греции, где совершенно очевидно, да и, в общем-то, уже в ведах мы видим довольно много несимпатичных образов божественных и поступков. Вот это все для Зороастра очевидное Анграмаиньо, это очевидное зло. Вот это вторая пирамида. И если одна пирамида уходит в небо, это пирамида Ахура Мазды, Амеша Спента и благочестивых людей, то вторая пирамида, значит, очень широкая, в ней множество людей злых, но поклоняясь Анграманию, для которой как бы ложь есть правда, нарушение клятвы есть соблюдение клятвы, осквернение есть очищение. Вот она вся в итоге упирается в землю, в гибель, и это полный конец. Вот борьба с этим злом, это то, что должно делать существо с именем Верасрагна. Верасрагна – интересное существо, санскритское Вритрахан. Это убийство, убийца Вритры. Вритрахан – это эпитет Индры. Но здесь Индра – злой демон. А его эпитет становится… А его дело-то живёт, да? Он сам злой, а дело его по убийству Вритры. Оно живет, оно очень важно, и оно… Опять же, это мы видим, как индоевропейская традиция в Зороастре продолжает существовать и творить. Вот эта идея Вритрахана – это положительная идея, положительная сила. Вритрахан – это тот, кто разрушает преграду. Вритра в Авесте – это не демон, не дракон Дахака, а это… преграда, абстрактное препятствие, противная сила, как говорят бенвенисты и Рену в своем исследовании. У Кейпера, помните в его статье, о которой мы говорили уже, индоарийский словесный поединок, веретра – космогоническое препятствие при творении Вселенной. Само творение Вселенной – благо. Это создание мира, в котором живет свобода. Люди и вообще все существа могут воспользоваться этой свободой и созданные стать несозданным Богом. Великая возможность. Поэтому силы зла, ангроманию и другие злые силы, они творят преграду, чтобы мир не был сотворен. Вот это разрушение преграды – это дело Верисрагны. Для Индии это дело, для Вет это дело Индры. Тоже величайшее дело. Если вы помните, в 32-м гимне первой мандалы говорится в Ригведе, что дело Индры, оно вывело на небо луну и солнце. То есть мир сотворен. Этим разрушением преграды, разрушением этого дракона, убийством дракона. Вот, здесь то же самое. Но этот предел Зарастра не так волнует то, что было когда-то. То, что было когда-то во время Она, это лишь икона того, что происходит ежедневно. Разве каждый из нас не замечает внутри себя постоянно вот этой преграды между собой и добрыми делами? Помните, как апостол Павел говорит: «Бедный человек, что делаю, того не хочу, а что хочу, то не делаю». Вот эта преграда и у него, и им ощутима, она в нем была, он ее чувствовал, она есть в каждом из нас, она была, конечно, в Заратуштре, он понимал это, и вот эту преграду надо разрушить, и для этого надо призвать силу Верисрагны, того, кто разрушил первый космогонический предел и дал возможность Ахура Мазде сотворить мир. Это тоже сила Ахура Мазды, Верисрагны. Разрушитель предела. И вот эту же силу должен призвать каждый из нас, когда нечто мешает ему творить те качества, те дела, то добро, которое его в итоге приводит к владыке мудрому. Верисрагна изображается воином, диким кабаном, даже верблюдом в течке, то есть в состоянии такого полного обезумливания. Говорят, что самец верблюда во время течки совершенно безумен. Он огромное, сильное существо, которое ничем не удержать. И вот такой Верисрагна. Он бесконечно силен в разрушении зла. Он образ победы. Он Ахура Дата, сотворенный Ахурой. И тот, кто обращается к Верисрагне, тот обретает хварену. Хварен – это сияние, да, фарн. Это лучистое золотое небесное пребывалище. За пределами года, как говорится, то есть там, где уже нет времени. И он с помощью Ахура Мазды, с помощью Верисрагны преодолевает Веретру. И, как всегда, у Заратуштры у него вот немножечко непонятно. Это ты сам становишься Верисрагной, призывая Ахура Мазду? Или Верисрагна приходит тебе на помощь, когда ты его призываешь, и сливается с тобой? В любом случае, это победа. И Верисрагна – это образ победы и достижения вот этого небесного фарна, небесного сияния. Помните, да, в ведической, уже такая подзабытая даже в Ведах, цель и набытие, цель жизни – это вхождение в область фарнары, в область вод и огня. Вот это как раз то. А этот образ вод и огня – это другое существо, это другое. Тоже Ахура-Датта, это Апам-Напад. Апам-Напад – это цель спасения. Тоже ведическая категория, так же, как в Ритрахан. В Ригведе во второй мандале, в 35-м гимне, есть такие слова, не совсем понятные в контексте Вед, но понятные для специалистов в области индоарийской религии. Благодаря асурскому величию Апам-Напад благородный породил все существа. То есть, запомним эти слова. А уже в 19-м Яште, Замьят Яшт, 52-м стихе, мы читаем: мы почитаем мощного владыку Апамнапата, помощника героев, создателя мужей, среди божеств подводных, внимающих молитвам, он первым слышит все. Здесь требуется небольшое разъяснение. Апамнапат в переводе означает отпрыск, порождение, иногда переводит дитя, скорее внук. Это то, что вышло из рая. Это вода, это рай, это сварнара, это божественное инобытие, поэтому он подводный, божество подводное. И он породил все существа в том смысле, что он их принял, и они по-настоящему родились в раю. Они не здесь родились, они там родились. И это настоящее рождение. Здесь, если угодно, предрождение. Поэтому благодаря асурскому величию Апамнапат благородный породил все существа. И он создатель мужей и помощник героев. Почему? Потому что он их ведет в райские обители, и те, кто одухотворены Апамнапатом, вот этим отпрыском вод, они вдохновляются, не унывают и побеждают всякое зло и ложь. Ведь на самом деле зло и ложь победить-то очень тяжело. Но когда ты понимаешь, когда ты видишь, помните, как есть в Деяниях апостолов такой образ, когда один из диаконов, прежде чем погибнуть, вот он стоит на суде, и вот он сын Дариона, и он видит Иисуса Христа. И тогда он легко исповедует свою веру, хотя знает, что результатом этого будет, скорее всего, казнь, побитие камнями и так далее. И так же и муж, когда видит рай, когда видит эту сварнару, сияющие воды, ему легче совершить свой подвиг, ему легче не совратиться, не заскользнуть во зло. Поэтому говорят, что Апамнапат – это основа жизни. Он добывает хварену в озере Варукаша, 19-й яшт. И очутилась хварна на море Варукаша, где овладел им сразу владыка Апамнапат, чьи лошади быстры. Хварна – это вот эта сияющая, благодать, она, естественно, принадлежность рая. Внук вод – то есть Апамнапат, все эти воды с Питама Заратуштра в мир плотски поселением долями разделяет совместно с мощным ветром Ваю, в воде лежащим Хварна и праведных Фраваши. Фраваши – это духи праведных, об этом будем еще говорить. Но важно в этом восьмом яште, Тиштер-яште, эти слова, что внук вод разделяет в мир плотский вот это знание райского блага. Причем не просто знание отвлеченное, философское, а это вот этот аромат рая, это вот вкус рая, это вот то, что раз ощутив, забыть, как говорят люди, невозможно. То самое неизглаголанное, что слышал апостол Павел, в теле или вне тела, достигший третьего неба. Вот этот образ рая, он помогает здесь жить. Вот это Апамнапат. В ведах Апамнапат ассоциируется, как считают ученые, с Агни. В Иране нет. В Иране огонь, Атар, это нечто иное. Апамнапат – это образ рая, а огонь – это человеческое послание. Наирьо Санха, Нарасамса – человеческое послание, потому что огонь поднимает жертвы вверх. Потом в пехлевийское время это уже будет божественное послание к людям, но в древности это то, что посылает дары людей Богу. И опять же, не случайно, огонь Зороастра сделал центром богопочитания. Не потому, что только это средство перенесения жертвы, хотя и это тоже жертвоприношение, соответственно, перенесение жертвы и воздаяние за жертву – это то, что укрепляет веру. Но самое главное, что огонь рассеивает тьму. И в этом смысле он есть образ правды. Это сияние, которое разрушает всю ложь. Так же, как огонь рассеивает тьму ночи, и все видно, так же правда рассеивает ложь, уничтожает ложь, и, соответственно, изгоняет ангроманию. В этом знаменитом диалогической гате 43 есть такой стих 9. «Святым тебя, Ахура, мыслью Мазда, когда меня благой достиг ты мыслью, и на вопрос, кому служить ты хочешь, ответил так: огонь твой почитаю поистине, покуда мыслить буду». Огонь, как то, что это образ Ахура Мазды, ибо Ахура Мазда рассеивает тьму лжи и зла. Хвално, вот этот образ тоже рая, вот это образ сияния рая, вот эти нимбы, которые вот вокруг, это не то, что головы святых светятся, не светятся, конечно, и святой сидит в темной комнате, но только в хороших географических сочинениях говорит, что вокруг него свет. А вообще, на самом деле, конечно, не об этом идет речь. Речь идет о том, что вокруг него уже благоухание, свечение рая. Это символический образ, который для утверждения неверующих иногда может принимать по воле Ахура Мазды физическую форму реального сияния. Но хвално отлетает от тех, кто лжет. И здесь очень важен образ Йимы, потомка Вивасвата, знаменитого царя древности, доисторической древности. Йима – это яма, конечно, ведический яма. Но здесь-то не первый человек, но это царь четвертый в генеалогии древних иранских царей, который соблазнился на зло. Потом он раскаялся. Но это соблазнение, это образ, конечно, вот, возможного падения. В его царстве было все прекрасно. Он был благочестивый царь, и в его царстве все было прекрасно. Но он соблазнился на зло, и его царство увяло. В 19-м Яште об этом рассказывается. «И не было в том царстве ни холода, ни зноя, ни старости, ни смерти, ни зависти зловредной, покуда не солгал он». То есть Йима. «Ни истинное слово не взял себе на ум. Когда же это лживое, неистинное слово он взял себе на ум, то отлетело зримы от Йимы хвално птицей». А ложь это в 32-й ясне объясняется, ну, более древнем тексте, объясняется так. «Проступками такими сын Вивахванта, Йима, ославлен тем, что смертным поклялся». То есть поклялся смертной сущностью. «Скот нам Бог, от этого у Мазда тобою я избавлен», говорит Заратустра. То есть он обожествил тварь и поклонялся твари вместо Творца, Яма, Йима. И из-за этого от него отлетела хвална. Некоторые ученые, в том числе Дюшен Гийемен, Жак Дюшен Гийемен, один очень хороший специалист по Авесте, бельгийский ученый, говорил, что Йима предлагал людям есть мясо быка или заставлял их есть мясо быка, этого нету в текстах. Это домысел. Вот то, что он заставлял поклоняться быку, об этом сказано вот только что. Вот, вообще мы не знаем глубины греха. Но важно то, что идея поклонения твари. Вот это ложь. Это ложь. Поклонение, и это то, чего жаждет ангромания, чтобы мы считали, что наша жизнь зависит от тварного, а не от Бога. И тогда мы находимся в плену твари и погибаем. В этом смысле особое значение имеет такая сущность, как мит. О митре мы много говорили, и когда говорили о ведической религии, и когда говорили о римской религии, о митраизме Римской империи. Но очень важна роль митры в зороастризме. Хотя митра – это древнее ведическое божество, и митра, митра, да, это вот мир, это от слова «мей» – меняться, обмениваться, то есть быть в дружбе, от этого происходит митра, слово «митра». Это категория еще старых вет, и, видимо, вообще индоарийской общности, она не отброшена вовсе зороастром, и митра, пожалуй, единственная из богов ведического пантеона в сущем сане взят в зороастризм. Его ощущал зороастр как ближайшего своего божественного покровителя. Говорится, два великих митра и ахура. Митра, Ахура, Березанта. Два великих, Митра и Ахура. То есть Ахура Мазда и Митра, они два великих. Одновременно это Митра и Варуна. Вот отсюда иногда Ахура Мазду именуют Варуной. Но почему Митру оставили? Потому что Митра – это проекция на земле в человеческих отношениях Бога. Это может быть Варуна, хранитель Риты, это может быть Ахура Мазда, соединитель всех божественных сущностей. Но митра – это его проекция на земле. Вот все то доброе, что творят люди, это митра. Когда они говорят правду, когда они соблюдают договоры, когда они честно компенсируют труды и затраты других людей, когда они делают что-то доброе, соблюдают законы Ашу, не делают беззаконного. Вот это все митра. И в Веде есть таинственное место, в самой Ригведе, которое Татьяна Яковлевна Елизаренко затруднялась объяснить, где за митрой Варуны есть некая таинственная сила Асуры, Ахуры. Это пятый мандал, 63-й гимн. «По установлению у Митра Варуна, прозорливый, вы охраняете заветы великой силой Асуры. Благодаря закону вы царствуете во всей вселенной, солнце вы помещаете на небо, яркую колесницу». Кто этот Асура? Возможно, именно читая этот гимн, рецитируя этот гимн, Ахура Мазда подумал, а кто же за Митрой Варуной? Это же Асура, Ахура. Вот ему я и буду поклоняться. Тому, который дает завет и Митре, и Варуне. И так, возможно, появилась Ахура Мазда. Митрой и Варуной в Индии клялись. И это была суровая клятва. У Яджнавалки, Яджнавалки Смрити, это индийский текст, там говорит целый раздел, большая треть книги, посвящена судопроизводству древнеиндийскому. И там разбирается именно клятва водой и огнем, то, что называется ордалией, и в начале первой призывается митра, это огнем клятва, в начале клятва водой призывается варуна, а потом человек или берет расплавленное железо, расплавленную медь, или ему льют расплавленный металл на грудь, или он должен сидеть определенное время под водой, не дыша, естественно, схватившись за ноги другого человека, и если он прав, то с ним ничего не произойдет, не обожжется, он не захлебнется, он не вскочит раньше времени из-под воды, а если он лжец, то все это произойдет. Так что Митра Варуна, они хранители правды. От слова «варуна», как вы помните, происходит и «варена» – «вера», а вообще, на самом деле, наверное, наоборот, от слова «варена» – «вера» происходит «варуна». И это от слова «вер» веревка, верви, и вал, жар, горячность, отсюда наше жар, вал, варить. Так что вот это такой важнейший элемент веры. Если ты веришь, то ты соблюдаешь правила божественные на земле. Ты следуешь Митре, и мир Митры вокруг тебя. Отсюда дружба. Отсюда категория мира, как социальная общность, сельский мир, да, как социальная общность. Отсюда мир, как отсутствие войны. Отсюда вот все эти категории. Мир, как вселенная, в которой мир, в которой нет войны, это Митра. И мир, в который мир, это тоже Митра. То есть, когда мы говорим лозунг «миру мир», хотя в старом русском языке писалось по-разному эти два слова, по-гречески они совсем разные, да, вот, а вот на санскрите это одно и то же слово, восходящее категории Митры, Митры, который дарует космосу мирное устроение, то есть творит из тварного мира мир, как организованный добрый космос, и войну прекращает миром и не позволяет начаться войне. Война – это всегда действие ангроманию, это всегда действие лжи, это всегда действие злобы. Тот, кто сопротивляется войне, защищается от войны, стремится к миру, или, как сейчас говорят дипломаты, принуждает к миру, он действует в соответствии с Ахура Маздой, в соответствии с Митрой. Кто нарушает слово, кто нарушает клятву, тот оскорбляет Митру, и того карает сама клятва, которую он произнес. Тот, кто произнес клятву, а потом ее нарушил, его карает сама клятва, так говорит Зарастр. А кто соблюдает клятву, тому помогает Бог. В 10-м Яште, как раз он называется Михар Яш, то есть Яшт Митры, в нем он начинается так. Ахура Мазда молвил с пятами Заратуштры: «Таким я создал Митру, чьи пастбища просторны, что тех же он достоин молитв и восхвалений, как я, Ахура Мазда. Страну разрушит подлый, тот, кто не держит слова, он хуже 100 мерзавцев, благочестивых губит. Будь верен договору ты данному с Питама, и лживым, и наверцам, и верным в благочестии, ведь слово договора принадлежит обоим, и лживым, и правдивым. Коней даст быстрых Митра, чьи пастбища просторны, тому, кто верен слову». Вот, понимаете, значит, здесь говорится о том, что Митра охраняет договоры, даже если ты дал неверным, даже если ты дал лжецам клятву, ты должен ее обязательно соблюдать. Ты можешь ее не давать, но если ты ее дал, ты должен соблюдать. Потому что клятва сама по себе абсолютная сила. И если ты ее не будешь соблюдать, то тогда погибнешь ты, а не лжец. Кстати говоря, эпитетом Митры является Бага, Пага, которое потом повсюду стало словом «бог». И в русском языке, и потом в Иране это было единственное слово для Бога – Бага. Это эпитет Митры. Бага. Это Бага, вы знаете, пхаяти, давать, даровать. Вот то, что дает добро и силу. Солнце – это глаз Ахура Мазды, но это и Митра. Он все слышит и видит. Он мчится по небу на колеснице, сияющей, не отбрасывающей тени. А Митре вот такие вот замечательные слова можно тоже привести. «Мы почитаем Митру, чьи пастбища просторны, чьи истины слова. Тысячеухи, статны, чьих мириад очей, могучие и высокие, он вширь обозревает, бессонный, неусыпный. владыки стран взывают к нему, идя на битву. Против рядов сомкнутых, войск вражьих кровожадных, меж двух враждебных стран. И первым, кто восхвалит его со всею верой и помыслом и силой, к тому и обернется, тому поможет Митра, чьи пастбища просторны с победоносным ваю ветром и божеством победы Верисрагна. Так что вы видите, идя на битву, взывают к Митре. И если тот, кто идет на битву праведно, идет на битву не без лжи, защищая правду, он побеждает. Ну и, наконец, последняя категория, о которой я уже много говорил, это сома, хаома. Категория тоже очень важная, соединяющая, подобно ветру, ваю, небо и землю. Это хаому осудил Заратушта, сказал, чтобы ее не делать, что она вот, предполагает, что в 10 стихе 48-го гимна ясны, Заратушта говорит о Хаоме. Когда у Мазда усвоят воины заветы и прекратят изготавливать ту мерзкую жидкость, которой злые карапаны, ну, то есть священники, и стран вожди с ума сбивают. По всей видимости, Хаома ему допекла. Ее действительно употребляли как опьяняющий напиток, видимо, тогда уже потеряла на всякий смысл, но, как ни странно, несмотря на авторитет Заратуштры, Хаома уцелела и восстановилась в ритуале, и до сих пор ее употребляют. И хотя ее для выжимки сока употребляют горное растение, значит, эфедру пустынную, но на самом деле, как объясняют иранцы, это небесная сущность, это, если угодно, сок неба, сома, это кровь неба, подобно хварне, подобно апап-напад, и хаоми герои молятся о даровании потомства, а вот это в хом-яште об этом говорится и в девятой ясне. А кроме того, хаому до сих пор дают умирающим в Иране как рычество бессмертия, о чем пишет Дюшен Галиман в своей статье в «Истории религиона» в первом томе «Религии прошлого». То есть до сих пор хаома – это то, что умирающего, как последнее причастие, соединяет с небом. Так что вы видите, что вот этот мир божественных сущностей, Амеша Спента, Язата, это тот мир, который позволяет Зороастру, избавившись от многобожия поздней распадающейся ведической традиции, сохранить ту суть соединения человека с Богом и Бога с человеком, который, видимо, первоначально имела индоевропейская религия, которая уже только угадывается в Ведах, и которая потом растворяется в новых религиозных учениях Индии, и по-новому, по-своему, пророчески открывается Зороастру, чтобы потом раскрыться и в западных религиях откровения. Спасибо.